Потом нашу дивизию перебросили под Сталинград. Тяжелые бои зимой 43-го в Донбассе. На нашу беду сплоховал генерал Ватутин и обмешурилось Верховное Главнокомандование. Проведение операции «Скачок» по освобождению Донбасса. Операция не удалась, а мы из-за этого попали в окружение в Барвенкове. Тогда именно меня, 22-летнего лейтенанта, послали с донесением в штаб армии. Надо было средь бела дня суметь выбраться из окруженного Барвенкова через позиции танков и пехоты противника. Донесение я доставил, да еще попутно при бомбежке спас в Барвенкове 9 ребятишек. Потом бои на Северском Донце, Курская битва. В канун Курской битвы немцы сосредотачивали танковые дивизии под Харьковом в лесах на Донце. Наша дивизия в течение мая и июня никак не могла взять языка. Немцы очень тщательно хранили секреты своей подготовки к этому сражению. Мне, однако, благодаря изощренности организации поиска, чудом удалось захватить за Донцом немецкого танкиста. Обрадованный генерал обнимал нас и обещал наградить всю группу разведчиков. Но шли месяцы, и генерал забыл о своем обещании. Тяжелыми боями отгремела Курская битва. Она унесла в могилы 2/3 разведчиков, которые вместе со мною добывали языка на Курской дуге. Я, слава богу, уцелел, отделался легким ранением. Мы взяли Харьков, Красноград, совсем обессиленную дивизию. Вернули под Харьков, Мерефу, на пополнение. Вот там, в сентябре 43-го, мне вместе с другими, в том числе и тыловиками, вручили первую награду — орден Красной Звезды по результатам Курской битвы. Я уже был не разведчиком и не командиром взвода, а полгода командовал гардбатареей. Вот так легко я отхватил свой первый орден. К слову сказать, воевали мы тогда не за награды. Мы не думали о них, поэтому не расстраивались, когда нас не награждали. Да и ни к чему они нам были. В войне конца не было видно. Не сегодня-завтра убьет, а то и в следующую секунду. Мы же на передовой. Ну зачем она мне, эта награда? Даже радовался, когда долго не награждали. А то наградят. Давай плату за это. Смерть схватишь. Воевали мы не за награды, а за родину. Нам бы побольше немцев истребить, которые столько зла причинили нам. Орден Великой Отечественной войны первой степени, 4 апреля 1944 года. И все же, спустя почти год после первой награды, уже в 44-м, меня наградили второй раз. За этот год мы столько боев в обороне и наступлении провели, столько смертей и ранений пережили, наступая от Харькова к Полтаве и на Кировоградчине. На Ингульце целую зиму вели бои в обороне. И опять же меня посылали, когда никак языка не удавалось взять. Или немецкую пушку, терроризировавшую нас 2 недели, не могли разведать и уничтожить. Когда требовалось делать что-то трудное или невозможное, начальство всегда вспоминало обо мне. Вот и в этот раз из всей дивизии выбрали меня. Нелегко было через минное поле, колючую проволоку, немецкие траншеи проникнуть в тыл к противнику, обнаружить, подкараулить и уничтожить эту пушку. Не буду повторяться, я уже рассказывал, как было трудно и смертельно опасно обнаружить и уничтожить эту проклятую пушку. Скажу лишь, что до сих пор помню, как переползали с радиста минное поле, как горели от снега кисти рук и кожа живота, израненные колючей проволокой, как целый час шипели над головой, пронизывая шапку, трассирующие пули. Но радость была великая, когда я обнаружил и уничтожил на глазах у всей передовой эту зловредную пушку. Люди до исступления радовались, увидев, как взлетела вверх тормашками вместе с расчетом немецкая пушка. Увиденное запомнилось им на всю жизнь, и через полсотни лет мои боевые товарищи при встречах вспоминали ту пушку. Эта людская радость была нам с радистом дороже всех несостоявшихся наград. Хотя никто не считал и не учитывал наши подвиги, для нас тогда самым главным было сделать дело. Вспоминаются и другие необычные, неординарные бои, когда благодаря смелости, находчивости, опыту, да и везению выходил победителем из самых сложных боевых ситуаций. Некоторые особенно запомнились. Ну, например, из-за ошибки комбата Абаева. Въезжаем мы на машинах с гаубицами на прицепе в деревню, а там немцы. И для нас неожиданность полнейшая. И немцы глазам не верят. Русские на грузовиках пожаловали. До этого у нас в полку уже был случай, когда в пылу наступления артбатарея к немцам въехала и погибла. Не успели орудия оцепить, каких немцы постреляли. Мы же проявили такую расторопность и такое бесстрашие, что не только не потеряли ни одного человека, но еще и перебили 150 немцев, захватили село и мост через Ингул. А мост на войне — это бескровная переправа, ему цены нет. Это сотни и сотни жизней солдат. Сколько десятков плотов с солдатами спустили мы в бурные весенние воды Южного Буга, так и не захватив плацдарма на том берегу. А люди погибли. Потребовалось еще несколько сотен жизней, чтобы форсировать реку. А Ингул дивизия сходу переехала по захваченному нами мосту. Никто нас и не вспомнил. А потом форсирование Днестра весной 44-го. Тогда, перед самым Днестром, я со своими разведчиками и связистами отбил у немцев 4 исправных гаубицы. С этими орудиями мы проникли в тылы к немцам, вырвались к Днестру и с батальоном Морозова, благодаря внезапности, обеспечили бескровное форсирование Днестра. Радость была неимоверная, особенно у тех, кто наверняка погиб бы во время переправы в холодной воде или под огнем противника. Сколько же теперь спасли мы жизней, если бы в условиях весеннего разлива пришлось форсировать эту широченную реку обычным штурмом? Начальство в ходе форсирования так радовалось удаче, что к ордену Ленина обещало меня представить. О героях-то тогда и не мечтали, а самую высшую из возможных наград прочили мне безоговорочно, но на том все и заглохло. Однако жизнь на фронте шла своим чередом. На передовой свершались подвиги, гибли люди, а в тылах по деревням в теплых постелях тешились с молодицами тыловики и политработники. Никто в них не стрелял. Подавляющее большинство из них и не собирались погибать, а после войны они стали бить себя в грудь и рассказывать, как они за Сталина в атаку ходили. Что поделаешь, каждому свое, и в смысле вклада в победу. А награждать ведь всех надо. Иной тыловик был начальству дороже нескольких окопников, да и напоминал он о себе частенько. Его и награждают в первую очередь. Где-то под Одессой бежали мы с пехотой вслед за отступавшими немцами. Слышу, кто-то надрывно орет мне в спину. «Мехен, остановись, никак догнать не могу!» Оглядываюсь. Кочелаба, помнить штаба полка. Торможу бег. Он сует мне в руку орден и сразу же убегает в тыл. А то ведь пули летят. Его и убить могут. Потом, после боя, разглядел орден. Отечественная война первой степени. Орден Александра Невского. 7 ноября 1944 года. Итак, за форсирование Днестра, где я сыграл ключевую роль со своими трофейными гаубицами, обеспечив бескровную переброску полков дивизии, меня ничем не наградили. Потом я долго командовал батареей и дивизионом, а меня все не награждали, очередь не подходила. Есть 2 ордена, и хватит. Вон, у начпрода всего 1 медаль, а он давно воюет. Там, в тылах, вокруг начальства, столько приспешников вертится, что и среди них очередь на награждение была. У меня же за очередной год боев накопилось столько подвигов, достойных самой высокой награды, что можно бы и наградить было. Не наградили меня и никого из пушечной батареи, и за то, что мы в Молдавии остановили лавину немцев, прорвавшихся из окружения. Опять же, из всей дивизии именно мне поручили это опасное и требующее большого умения и мужества боевое задание. С 4 пушками мы сумели вовремя обнаружить и уничтожить 1000 солдат противника, более 800 взять в плен. Вся моя батарея тогда погибла, в живых остались 1 совершенно невредимый сержант, командир орудия, и я, раненый в ногу. Нам, сержантам, никто даже спасибо не сказал. Не отсутствие наград тогда расстроило меня, а скотское отношение к честным людям. Это только в кино «Горячий снег» генерал привез и со слезами на глазах раздавал оставшимся в живых артиллеристам ордена приговаривая извиняющимся голосом. «Чем могу, чем могу?» У меня же командира дивизиона, победившего в том бою армаду врагов, в благодарность отобрали доджи, на которых мы возили пушки, и передали их придворному дивизиону, который штаб дивизии охранял. А мне сказали: «Вон сколько бесхозных немецких лошадей по балке бродит после твоего боя, собирай их и формируй конные упряжки». И я до конца войны возил две пушечные батареи на конях. Даже пустыню Гоби и хребет Большой Хинган на этих лошадках форсировал, прокладывая путь для всей дивизии. И после Молдавии, на всем боевом пути по Восточной Европе, мой дивизион шел впереди дивизии с лучшим стрелковым полком. Сменявшие нас в Югославии болгарские артиллеристы не верили, что дивизионом командует 23-летний капитан, прослуживший в армии всего 3 года. Поверили только тогда, когда я спас их от разгрома, проявив больше мужества и мудрости, чем эти высокомерные болгарские служаки-офицеры. Дунай, Румыния, Болгария — страшные бои в Югославии, в ее непривычных для нас горах, где горные немецкие войска врезались в наши колонны с флангов и тыла, а бурные реки преграждали нам путь. Но в этих неразберихах мы всегда оказывались победителями. Неприступную гору Ртань наша дивизия взяла только потому, что я с 2 пушками, с помощью местных жителей, проник по ее лесистым склонам в тыл к немцам и уничтожил прямой наводкой огневые позиции всех 4 немецких батарей. Лишившись артиллерии, фашисты отступили. Множество боев в труднейших условиях горной местности выиграли мы в Югославии, надрываясь из последних сил, рискуя быть сброшенными в пропасти. Мы, люди равнин, сумели одолеть специально обученные немецкие горные войска. Овладели горой Ртань, захватили города Парачин, Крушевац, Тростеник, Крагуевац и сам Белград. Да и тот случай нельзя не вспомнить, когда с 20 югославскими партизанами, 3 разведчиками и пушечной батареей я сумел захватить югославский городок Тростеник. Этот случай преподнес нам немыслимое. 2 полка дивизии никак не могли взять этот город, расположенный на широкой бурной западной Мораве, а 3-й стрелковый полк наступал с моим дивизионом вдоль той же речки, по противоположному ее берегу. Прямой наводкой с помощью своих орудий в течение 3 минут мы подняли на воздух всю немецкую оборону, позволив дивизии спокойно войти в город. А командование дивизии доложило наверх, вместе с поддерживающими частями, в результате упорных боев дивизия штурмом овладела городом. На этот мнимый штурм было списано много боеприпасов, имущества, людских потерь. К тому же многих наградили. Только о нас не было ни сказано ни слова. После войны наш генерал, оправдываясь, заговорчески сообщил мне: «Тебя бы тогда наградить надо, но сделать этого нельзя было. В донесениях я представил дело так, что город штурмом взяла наша дивизия. В противном случае считалось бы, что город освободили не советские войска, а югославская армия. Это была военно-политическая уловка. Дружба дружбой, но уже тогда Тита слишком возомнил о себе. Нельзя было поощрять его». Мне же от этой хитрости стал не по себе. За Белградом, в городке Рума, нас остановили на пополнение. Там 7 ноября мне вручили орден Александра Невского. Командир полка Рогоза тогда сказал: «За мост через Ингул, за форсирование Днестра, за уничтожение лавины фашистов в Молдавии, ну и, конечно же, за гору Ртань и Тростеник ты заслужил 3 ордена Невского. Да и героя тебе надо было бы дать, но это не в моих силах. Держи Невского». Орден Красного Знамени. Май-июнь 1945 года. Снова мы включились в жестокие бои с фашистами в Югославии под Вуковаром. Там меня тяжело контузило. Затем бои в Венгрии, Австрии, Чехословакии. Об ожесточенности боев в Венгрии говорит такой малоизвестный факт. Под Секеш-Фехерваром немцы пленили около 100 тысяч советских солдат. Это в конце-то войны. Для меня в Венгрии горько памятен бой за Пустовом 2 января 1945 года. Там, средь бела дня, наше командование на виду у немцев сняло 4 артполка, а меня с 8 орудиями оставило на съедение 40 немецким танкам, которых поддерживали пушки и минометы. Ушедшие артполки сделали свое дело. Они уничтожили рвавшиеся в Будапешт вдоль Дуная танки генерала Гудериана. Но мы-то, подбив 9 танков, были раздавлены остальными, напавшими на нас с тыла. С горсткой солдат я уцелел и выбрался из занятого немцами городка. В моем распоряжении оставалась только гаубичная батарея, которая стояла далеко в нашем тылу. С ее помощью я остановил дальнейшее продвижение противника. Да еще мне пришлось вытаскивать из расположения немцев свои раздавленные пушки, чтобы показать их прокурору. Хотя все знали, что сделать это немыслимо. Не поедешь же к немцам за пушками, как на колхозный двор. Только неимоверное чудо и Господь Бог помогли мне сделать это невозможное дело. Я вытащил пушки, и меня не судили. Такова была мне награда за выигранный бой с многократно превосходившим меня по силам противником. Под Брно в Чехословакии 22 апреля 45-го меня в последний раз ранило. В метре разорвалась 82 мм мина, которая уничтожает все живое в диаметре 5 метров. Мне повезло, я упал без сознания с одним только осколком в ноге. Но поправившись, успел еще повоевать под Прагой с группировкой Штернера. Война в Европе кончилась для нас только 13 мая. В мае-июне 1945 года начальство, опять же в строжайшей тайне, начало зачищать наградные дела. Тут уж многих вспомнили, кого не наградили за бои и за тыловой труд. Снова уравняли героев передовой и обитателей тылов, штабистов, политработников, снабженцев. Ах, как нам, истинным фронтовикам, хотелось, чтобы для выучки хотя бы на недельку отправляли на передовую тех начальников и политработников, которые занимались наградами. Тогда бы они знали, кого надо награждать в первую очередь. Но они, как черт ладана, боялись передовой и никогда там не бывали. За все бои в Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии я скопом был награжден высшим боевым орденом, Красным Знаменем. К сожалению, этот боевой орден, который давался за успехи в смертельных боях, обесценил Никита Хрущев. В 1957 году, в 40-летие октября, он наградил им, вопреки статусу этого ордена, поголовно всех политработников, прослуживших в армии 20 лет. Снова приравняли смертельный риск с многолетним бдением.